Я стал думать, чем мы еще могли заняться. Я как раз размышлял над этим, когда мы зашли в блюз-клуб в нашем районе, где здорово играла группа под управлением Тройса Кея, крошечного белого парня, который выходил на сцену с изящной негритянкой. Еда, которую там подавал Шеп за $5, была еще лучше. Кристофер познавал для себя новые блюда и новую музыку. Мы сидели с ним там всю ночь, слушали блюзы и постепенно перепробовали все, что было в меню. Шеп жарил нам сама с рисом, фасоль, овощи и сладкий картофель. Готовил ребрышки на решетке, тушил свиные отбивные и бифштексы и подавал их с подливкой и горкой кукурузного хлеба. Курица подавалась во всех мыслимых и немыслимых вариантах. Жареная, тушеная, фаршированная, жареная на решетке. И мне пришлось нарушить запрет на сладкое, чтобы мы с маленьким Кристофером оба могли попробовать подслащенный чай со льдом. Самый лучший чай на свете. Потом мы обычно шли по нашему знакомому маршруту мимо панели и махали тем же самым девушкам, обменивались приветствиями и направлялись домой. Когда наступало тепло, я выводил маленького Кристофера на цементную площадку перед нашим домом, давая ему понять, что он мог играть с соседскими детьми, которые там гуляли. Но нужно держаться ближе к дому и подальше от улицы. Это была очень оживленная магистраль с двумя рядами машин, едущих в обоих направлениях, с автомобильными стоянками и большим количеством перекрестков. Я садился на крыльцо и наблюдал за ним и за всем, что происходило на улице. Дни пролетали быстро. Одна половина моего мозга концентрировалась на том, как добиться большего количества сделок в стиле Гэри Абрахама, а другая половина была здесь, в гетто, в летний день, где отовсюду доносились обрывки музыки. Из машин, стереосистем и магнитофонов. Обычное гетто с пальмой на углу и розовым кустом, который рос в нашем дворике. Моим любимым занятием, если нам хотелось куда-нибудь выйти, было посадить маленького Кристофера в тележку из супермаркета, которая теперь заменяла его синюю коляску. Поскольку я даже в отдаленном будущем не мог позволить себе купить машину и так и не смог получить обратно наш с Джеки автомобиль, тележка была нашими единственными колесами. Крис ласково называл ее «наша машина», интересуясь, если мы заходили в помещение. «Папа, где ты запарковал машину?» Когда была хорошая погода, мы катались по всему району. Мимо здания телеграфа до Беркли получалась чертовски длинная прогулка. Гуляя, я забывал обо всем и просто наслаждался положительной энергетикой, чувствуя руками вибрацию, которая передавалась от колес, когда они наезжали на колдобины. Звук тележки был совсем не похож на скрип коляски. Тележка напевала свою собственную мелодию, клик-клик, катясь по тротуару. В Беркли мы иногда заходили в гости к маме, моей приятельнице Латрелл, перекусывали жареным на решетке мясом, а потом направлялись в обратный путь. Как-то в солнечный день мы возвращались с очередной экскурсии в нашей машине, когда вдруг резко похолодало,